повышение платы за обучение, а также против буржуазной идеологии общества. Они выходили на митинги, срывали занятия, баррикадировали учебные здания. В ряде университетов были отменены вступительные экзамены. Среди многих студентов были популярны социалистические и коммунистические идеи. В общих чертах. Мама тоже немного рассказывала. Но знания мои глубокими не назовешь. Времена давние превратились в легенду. Ваше поколение любит делиться своими заплесневевшими воспоминаниями, носится с ними, как с писаной торбой. Я снова грустно улыбнулся. Но, наверное, она была права. Для нее эти годы, что эпоха динозавров, даже мне самому они кажутся странной легендой. Наверное, она считает их ностальгией нашего самоуверенного поколения. Этого я точно не знаю. Да и кто я такой? Помятый алкаш, разменявший пятый десяток. Те дни, словно старая фотография, лежала где-то долго, и доставать ее не было никакого желания. Но сейчас двое погибших всколыхнули воспоминания. Что говорить, мы родились из этих выцветших лет. «Это было в 69-м году», — начал я. Глава шестая. В ту ночь я один сидел на крыше. В пронизывающе холодном ночном воздухе виднелись скопления ярко мигающих огней. Огни Сибуи. Я смотрел на них, не отрываясь. Казалось, вот они, совсем рядом. Было тихо. Лишь изредка доносился звук тупых ударов о стену. Даже камнеметательные машины не способны докинуть камни на крышу четырехэтажного здания. Больше никаких звуков, если не считать того, что я пел. Девушка с длинными волосами, группы Golden Cubs, японская рок-группа, популярная в конце 60-х годов. Одна из популярных тогда песенок, ее-то я и напевал, «Свободно и беззаботно». Вдруг послышался голос. «Фальшивишь!» Я оглянулся. Ко мне шла Эндо в плащ-палатке, выдыхая белый пар. Я взглянул на нее и спросил рассеянно. «Как там общее собрание?» «Продолжается. Мне надоело, и я сбежала. Кувану остался. Так что потом узнаем у него, чем все закончилось». «А-а-а! Можно тебя спросить кое-что?» «Что еще?» «А мне правда медведь на ухо наступил?» «А ты сам не чувствуешь?» «Нет». Она с жалостью посмотрела на меня и покачала головой. «Честно говоря, у тебя совсем нет слуха, абсолютно. Но при этом ты и так часто поешь. Вот и сейчас распеваешь свои легкомысленные песенки, когда только что захватили лекционный корпус Ясуда». Символ Токийского университета в январе 1969 года был захвачен активистами студенческих волнений, а затем отбит полицейскими отрядами, применившими водяные пушки. «Ты вообще когда-нибудь задумывался о том, что происходит?» «То есть лучше петь «Интернационал» или «Варшавянку»?» «Идиот! Я люблю японские рок-группы. И Битлз люблю. Могу спеть «Лебединые слезы», «Окс». Популярная японская рок-группа конца 60-х годов. «Хочешь?» Она смотрела на меня, как на сороконожку. Так и сказала. «У тебя чувства развиты хуже, чем у насекомого». Тем не менее, она положила локти на перила и молча стояла со мной, смотрела на огни Сибуи. «Тебе не кажется несправедливым?» — спросила она. «Что?» «Мы здесь делаем все, что можем. и ребята в Ясуде держались до последнего.